Я хотела узнать, как он. Не очень хорошо». «От кого он узнал?» — спросила я. «Кажется, прочитал в газете». «Вы знали Хайди? Раньше она часто сюда приходила с маленьким мальчиком, но в последнее время бывала здесь редко». «У вас, случайно, нет адреса Джоди? Мне нужно с ним связаться, чтобы убедиться, что он в порядке». Официантка пожала плечами. «Адреса у меня нет, но могу дать его телефон». Получив номер телефона Джоди, я отправилась на угол 93-й улицы и 2-й авеню, где жила Дженнис. Точнее, там жила семья, которая наняла ее на работу с проживанием. Нужный мне дом оказался 40-этажным жилым небоскребом, построенным в 80-х годах. В таких живут яппи, которые, как однажды заметила Кэт, уже в состоянии выплачивать ссуду на жилье, но еще не могут позволить себе более фешенебельное место к западу от Лексингтон-авеню. Консьержка сообщила обо мне в квартиру и объяснила, как подняться на 31-й этаж. Дженнис не открывала на звонок почти целую минуту. Мне было слышно, как она успокаивает ребенка и идет к двери. Ее туфли или босоножки звонко цокали по полу. Внешность Дженнис меня удивила. Я ожидала увидеть хорошенькую девушку, наверное, потому что она дружила с Хайди. Но Дженнис оказалась пухлой коротышкой. Ее длинные медно-русые волосы были уложены в прическу, которая представляла собой ухудшенный вариант прически Фары Фоссет из «Ангелов Чарли». Полное тело Дженнис было втиснуто в джинсы и черную футболку Кельвин Кляйн. И то, и другое размер на 3 меньше, чем нужно. «Здравствуйте, Дженнис. Я Бейли». Я протянула руку. «Спасибо, что согласились со мной встретиться. Вам, наверное, сейчас нелегко, ведь вы с Хайди были близкими подругами». Стоило мне упомянуть имя Хайди, как из глаз Дженнис хлынули слезы, и по щекам потекли ручейки размазанной туши. «Вы правы. Я так расстроилась. Я несколько раз звонила ее хозяевам. Думала, может, со мной кто поговорит, но все натыкалось на дурацкий автоответчик». «Хозяев можно понять. Им сейчас не дают покоя репортеры, ведь мисс Джонс работает в известном журнале. Вы не пригласите меня войти?» «Да, конечно. Извините». В подобных домах Нью-Йорка все квартиры выглядят примерно одинаково. Прямоугольные комнаты, без каких бы то ни было излишеств, паркетные полы, малюсенькие кухни. Дженнис подошла к обеденному столу, плюхнулась на стул. При ходьбе ее черные шлепанцы звонко цопали. На столе, на салфетке, стояла банка диетической кока-колы и тарелка с недоеденной жареной картошкой. Судя по ребристым ломтикам, картошка была приготовлена из быстро замороженной. Я села напротив Дженнис. С моего места открывался потрясающий вид на Ист-Ривер и Куинс. Дженнис отодвинула тарелку в сторону и взяла банку с колой. «Хотите газировки?» Я обратила внимание на ее ногти. Они были дюйма по полтора длиной, покрытые фиолетовым лаком, и каждый ноготь украшала маленькая наклейка цветочек. «Спасибо, не надо. У меня с собой кофе. Я его допью». Я отхлебнула кофе. Дженнис посмотрела на ребенка. Тот, глядя на катающуюся в луже собаку, стал радостно подпрыгивать на коляске. «А что случилось с Барни?» — спросила я. «Современные дети его тоже любят?» Дженнис презрительно сморщилась и замотала головой. Барни – это такое старье, его больше не показывают. И слава богу, меня от него тошнит. Вы с Хайди познакомились, будучи нянями? Да, мы встретились в Джимборе, сказала Дженнис. Мы там были единственными няньками, которые не с островов. Джимбори – это какое-то место для детей? Да, это что-то типа групп для детей. Мы помогаем малышам съезжать с горки или, к примеру, качаем их на качелях и поем им песенку. Знаете, три маленькие обезьянки прыгали на кровати. Как вы узнали о смерти Хайди? Подруга позвонила. Она услышала в новостях. По щекам Дженнис снова покатились слезы. Она стала аккуратно стирать их кончиками пальцев, стараясь не выколоть себе глаза собственными ногтями. «Не понимаю, как можно заболеть и умереть за один день?» «Пока никто не может сказать, от чего она умерла. Это полнейшая загадка. После вскрытия и анализов, наверное, что-то прояснится». «Когда вы в последний раз говорили с Хайди?» «В субботу. Мы разговаривали по телефону. В котором часу это было?» Дженнис задумалась, теребя прядь волос. «Ну, примерно около часу дня. Я хотела ее уговорить сходить куда-нибудь вместе, но она не захотела». «У нее были другие планы?» «Нет. Она просто сказала, что не хочет никуда выходить». Она вообще стала отказываться пойти куда-нибудь вечером. Раньше мы с ней часто ходили в одно местечко на Третьей авеню. Камбус называется. Хайди там нравилась. Между прочим, она там пользовалась бешеным успехом, но в последнее время стала домоседкой. Дженнис перебирала по столу пальцами. Затем подобралась к тарелке с жареной картошкой, взяла один ломтик. Держа его кончиками двух пальцев, словно какое-то мерзкое насекомое. «Она не говорила, что плохо себя чувствует?» Дженнис замотала головой. «Нет, она просто сказала, что лучше останется дома. У нее не было депрессии?» «Не думаю. Она сказала, что хочет почитать и послушать музыку». Я вспомнила мелодию, звучавшую в квартире Хайди, и спросила. «Какую музыку она слушала?» «Джаз. Последнее время Хайди вдруг полюбила джаз. Понятия не имею, с чего это вдруг?» Дженнис отправила ломтик картошки в рот. «И когда вы в последний раз видели Хайди?» «В пятницу. Нет, в четверг. Мы прихватили Ти и Джи и пошли пить кофе». «Ти и Джи?» – не поняла я. «Ну да, Тайлера и Джорджа. Так мы их зовем для краткости». «Скажите, Дженнис, когда вы с Хайди куда-нибудь ходили вместе, случалось, что она напивалась?» Дженнис фыркнула. «Ну нет. То есть она, конечно, могла выпить раз в 100 лет бокал белого вина, но вообще-то она не пила». Обычно она заказывала вместо выпивки минералку. «А как у нее было с наркотиками?» «С наркотиками?» – удивилась Дженнис. «А что, кто-то сказал, что она кололась?» «Нет. Я спросила просто так, на всякий случай, потому что ее рвало». Дженнис замотала головой. «Хайди никогда не стала бы принимать наркотики». «Не поймите мои слова неправильно, но она считала, что такие вещи ниже ее достоинства». Маленький Джи стал проявлять признаки недовольства. Наверное, потому что голубую собаку больше не показывали. «Джи, хочешь Бобби?» – спросила Дженнис. Малыш одобрительно заурчал. Дженнис встала, подошла к холодильнику, достала детскую бутылочку с молоком. Пока она шла к малышу, тот нетерпеливо тянулся к ней ручонками. «Наверное, со мной что-то не все в порядке, потому что в такие моменты меня вовсе не охватывает непреодолимое желание завести ребенка».